Глава 7. Мастгури много не бывает. Дверь аудитории распахнулась настежь, слегка пожаловалась сиплым дребезжанием, и в комнату вошла невысокая Скандрина. Внешне она казалась некрупной, вроде чемпионки по женской гимнастике. Спортивной, конечно же, не художественной. Ростом выше меня лишь на голову. Стройная, но плечистая, миловидная женщина по земным меркам выглядела молодо. Я дала бы ей лет 35, не больше. Но потом Димар радостно воскликнул: «Мама, добро пожаловать в академию!» Ламар подскочил и завопил на всю комнату: «Мама, как же я рад тебя видеть! Знакомьтесь, Чарулина Мастгури. Эта женщина воспитала 4 мужчин, 3 сыновей и мужа в придачу. И не смотрите, что он ваш ректор. Это мама сделала Айливерта таким, какого боятся все в академии. Выдержка, дисциплина и снова выдержка. Вот что помогало ей с такими мужчинами. Ну, еще Шейлана потом способствовала. Мстила братьям за свое незабываемое детство. Становилось ясно, что женщина постарше. Раза в 4, а может и в 10. Скандрина ненадолго приостановилась в дверях, окинула внимательным взглядом помещение и сделала резкий жест рукой, подернув на цепи 12 великанов. 7 походили на рыжих гуманоидов, в честь которых вырезали балясины знаменитой университетской лестницы. 5 других напоминали зеленых, тоже увековеченных там существ. Выглядели они, скажем прямо, невесело. Зеленые хмурились и почти скалились, рыжие бесконечно били хвостами, и те полосовали плетями по воздуху. Одетые в бесформенные рубища пленники очень напоминали средневековых монахов. Чарулина в черной толстовке с капюшоном и брюках примерно на размер больше нужного вполне сошла бы за строгого настоятеля, если бы не аппетитная грудь и бедра, слишком округлые для мужчины. Внезапно один из зальцев не выдержал накала страстей, внимания публики, а может, ему не очень понравилась вторая установка, что несли аспиранты. Они возникли в дверях следующими, с большим бронзовым стулом в руках. Ламар суматошно всплеснул руками, издал несколько возмущенных реплик, очень гневных и совершенно невнятных, и пояснил притихшим в предвкушении зрителям: «Просил ведь кровать с электромассажем, а они тащат стул для шоковой эпиляции. Ой, токовой эпиляции, впрочем, неважно». Зальс, что семенил прямо за Чарулиной, тотчас притормозил, остановился как вкопанный, и остальные впечатались в его спину. Толпа великанов шатнулась вперед. Я испугалась за маленькую Чарулину. Шутка ли выдержать такой удар? Все-таки импульс зависит от массы, а масса пленников существенно превышала вес небольшой, хоть и крепкой Скандрины. Как ни удивительно, ни Димар, ни Ламар, ни даже Шейлана за маму совсем не волновались. Лишь наблюдали, как маленькая Скандрина резко развернулась к падающим пленникам. Те изо всех сил отчаянно пытались удержаться на ногах. Дергались, качались, испуганно вращая огромными глазами. Видимо, понимали, что падать на Скандрину, тем более маму 3 бравых варваров, опасней, чем купаться в пруду с аллигаторами. Но все-таки дружно повалились вперед. Скандрина ловко отскочила вправо, дернула цепи и закрутила. Пленники синхронно отшатнулись обратно, но от падения их это не спасло. Вначале рухнули на пол зальцы, затем попадали сверху крипсы. Чарулина небрежно пожала плечами и двинулась дальше, спокойно, невозмутимо, волоча за собой гору великанов. Вот тут Я уже окончательно опешила. Похоже, со скандринами лучше не ссориться, несмотря на их линейные размеры. Ибо они совершенно нелинейно и даже без всяких математических пропорций сочетаются с невероятной силой и отвагой. Несколько минут Чарулина подтирала пленниками пол, затем достигла арены, остановилась и прикрикнула лекторам на зависть. «И кто поможет слабой женщине с пленными? Тем более я в возрасте!» Притомилась с дороги. «Усталые ноги едва таскаю». Она зачем-то подернула пленных, еще немного провезла их по полу. Видимо, так Чарулина демонстрировала, чьи усталые ноги она едва таскает. «Я не поняла, мужики тут остались? Или сыновья работают со слизняками? Есть здесь варвары? Или только бабы, которые зачем-то нацепили бицепсы, а потом и трицепсы ради развлечения?» От бодрого оклика маленькой скандрины светильники на потолке нестройно загудели. Бутылки с мартвейном задребезжали, а преподаватели мгновенно повскакивали с мест. Скандры с мрагулами рванули к арене с истинно варварскими скоростью и пылом. Да, неудивительно, что земные женщины столь хорошо приживаются на перекрестьях. Такие же слабые, как и Чарулина, они заработали черные пояса и самые высокие разряды в придачу за воспитание мужчин из мальчиков. В свободное время, когда избы потушены, кони остановлены и ужин приготовлен. Надо ведь любимого заставить поработать. Например, собрать диван, что вот уже полгода валяется отдельными досками и пуфиками. Удобно, конечно, даже креативно. Хочешь, собери конструктор из пуфиков и лежи, пока они под спиной не разъедутся. Хочешь, размещайся прямо на доске. Очень, говорят, полезно для осанки. Но мечталось бы увидеть и полную конструкцию. Повесить картину, что несколько лет работает за шкафом штатным пылесборником, и зеркало, в которое смотрятся тараканы. Людям неудобно это делать, распластавшись на паркете и повернув голову. Умеют наши женщины вдохновить на подвиги, сделать даже из мужчины человека, бравого бойца семейного фронта, помощника по хозяйству и воспитанию детей. Как говорится, талант не пропьешь, даже если дегустируешь убийственный мартвейн. И Чарулина – прекрасное тому доказательство. Столы зашатались от рьяных попыток варваров доказать, что они мужчины. Рядом с Чарулиной это удавалось, видимо, далеко не всегда и не каждому. Посуда зазвенела, взвелась в воздух. Несколько куриных ножек решили, что они крылья, и тоже взмыли. Ломтики ананаса из центрального блюда устремились вперед, как летающие тарелки. В эту минуту в дверях показались Вархар, его Оля, Слася Ламара и новая пара – Скандр и Зелентка. Хрупкая девушка с каштановыми волосами трогательно держала руки на животе. Крупный, чуть ниже Димара мужчина в заботливой манере истинного Скандра осторожно придерживал спутницу за талию. Темно-русая коса до пояса, льдисто-голубые глаза, лицо, словно высеченное из скалы талантливым скульптором, и фирменная улыбка семейства Мазгури не оставляли сомнений в личности новеньких. Это Эйдигер, наш брат, и Алиса, его жена, сестра Оли, тут же представила гостей Шейлана. В это мгновение ломтики ананаса решили просвистеть над вновь прибывшими, словно приветствовали их по-свойски. Скандры выбросили вверх руки одним движением, будто тренировались, и летучие золотистые колечки наделись прямо на пальцы ловких варваров. Я только рот слегка приоткрыла. Да, такую цирковую импровизацию не всякий земной акробат осилит. Слася взмахнула кожаной плеткой, той самой, о которой мечтал Соран, не в качестве оружия, а в качестве обеда, и поймала рукой куриные ножки. И пока я только хлопала глазами, схватила последнюю куриную ляжку в полете зубами и надкусила. А ничего, чуток пережарено, мясо лучше подавать с кровью. Можно даже полить кровью врагов, Слася кивнула в сторону пленных. Куча мала в панике зашевелилась, но крепкие цепи не давали возможности бедным великанам даже развернуться. Преподы принялись забирать у Чарулины пленников и подтаскивать к арене. «Я что-то не понял», — пробасил Эдигер. «Вы что, со связанными будете состязаться?» «Конечно же нет», — возразил Ламар. Его просто распирало от предвкушения. Бретельки у пупка Скандра так вытянулись, что напоминали скорее уж ниточки. «Мы их отпустим после ритуала». «Какого?» — с места спросила Шейлана. Кажется, ее тоже не во все посвятили. Гвент немедленно подмигнул невесте, тонко сообщая, что с условиями ознакомлен и даже надеется остаться невредимым, хотя бы живым, и на том спасибо. «Мы оградим публику от арены», — радостно крикнул в ответ Димар. Словно по его невидимой команде, в совещательную заспешили местные аспиранты. Десяток здоровенных скандров с мрагулами принялись натягивать крупную сетку между публикой и ареной для турнира. Сетка впечатляла, если не сказать больше. Прутья толще двух моих пальцев, кажется, бронзовые, но я не уверена, ощетинились острыми обрывками проволоки. Теперь пленные точно не приблизились бы к зрителям. Точно такие же огромные сетки оградили окна, предотвращая неспортивное бегство крипсов и зальсов от восторженных поединщиков. Ламар подпрыгивал от нетерпения. Димар сжимал кулаки и улыбался. Так улыбается лев сопернику, которого душит за собственный прайд. Я судорожно глотнула побольше чаю, но он застрял в горле, не проходил дальше. Преподы синхронно отпустили пленников, будто неоднократно репетировали, и отскочили в разные стороны. Ах нет, разбежались, ловко подпрыгнули и перемахнули через сетку к столам. Скандра от еды может отделить только женщина, и то лишь на время бурного слияния, изрек Вархар, подхватил Олю. И вот они уже на нашей стороне совещательной. Следующим крутой вираж в воздухе проделал Эйдигер с Алисой на руках. А ведь я еще не отошла от прошлой акробатики. Как двое крупных мужчин умудрились проскочить между сеткой и потолком в узкий зазор, не шире полуметра, да еще пронести своих женщин по воздуху, для меня так и осталось загадкой. Жены скандров выглядели очень довольными и совершенно не напуганными полетом. «Мрагулы тоже не хуже заточены», — гордо сообщила в воздух Слася, поддергивая распоротую по шву юбку. Та висела на одной единственной нитке, обнажая бедро и ягодицу владелицы. «Заточены не мрагулы, а прутья клетки», — звонко захихикала над родственницей Шейлана. «А ничего страшного», — Слася решительно выдернула нитку и лишилась юбки окончательно, поддернула колготки и зашагала к столу под сверкающими взглядами преподов кафедры. Сильно пялиться на мрагулку мужчины не рисковали. Ламар ласково поигрывал щипцами размером примерно с него самого и пощелкивал их острыми режущими концами. «И я, между прочим, не одна такая», — решила реабилитироваться возмущенная мрагулка и ткнула пальцем в нескольких местных преподов. Три скандра остались в одних футболках и плавках с кострами по самому центру. Мрагулы экзотичных плавок не носили, поэтому поддернули распоротые шорты и сели, делая вид, что так и задумано. Один мрагул оказался совершенно голым. Его вроде бы вполне целая одежда, внезапно распалась на несколько тряпиц. Парень не растерялся, дернул скатерть, лихо завернулся в нее, как патриций, и бодро вернулся на прежнее место. Если стриптиз уже закончен, шоу перед состязанием считаю завершенным, невозмутимо сообщила веселая Чарулина. Она сверкала, как медная монета. Официальную часть можно пропустить в связи с ее полным отсутствием и ненужностью. И сразу начать с самого интересного. С турнира. Что может быть интересней? Разве что пытки. Она задумчиво покосилась на пленных, и те даже слегка спали с лица. «Вперед!» — скомандовал Димар следующим. «Пора вам познать наше развлечение», — оскалился в сторону пленных Ламар. «Уверена, пленные обошлись бы без знаний, но ведь Академия на то и Академия, чтобы нести знания в массы, даже если массы упорно сопротивляются и не понимают своего счастья». И тут началось настоящее буйство. Варвары гонялись за пленными в клетке. Те рысили, искренне не желая встречаться ни с кулаками знаменитого Димара, ни тем более с установкой Ламара. Тот умудрился размотать провод и носился с длинной иглой наперевес. Думаю, она не уколы делала. Вернее, уколы, только высоковольтные. Гвент крутанулся, не растерялся, выпятил грудь и прикрыл глаза. Шейлана нервно дернулась на месте, но Рамита остановила ее твердой рукой. Не прошло и минуты, как яростные зальсы остановились, заморгали, притормозили и начали мерно раскачиваться на месте. Крипсы бежали, но как-то странно. Они медленно поднимали одну ногу, столь же неспешно поднимали вторую, едва не падали на пол от усилий и, наконец, сделали короткий шаг. Гвент приоткрыл один глаз, второй, и радостно сообщил притихшей публике. «Любуйтесь, я долго для этого тренировался». Шейлана восторженно захлопала в ладоши, взмахнула рукой в жесте одобрения, и бутылка с мартвейном покинула застолье, лихо просвистела над бронзовой сеткой и выплеснула напиток на головы трех зальсов. Те мгновенно пришли в себя. Еще бы, стоишь ты себе, мерно покачиваешься, и хрясть такое льется на голову. Несколько минут пленники задыхались. Видимо, безалкогольные пары мартвейна оказались слишком крепкими для таких великанов. Затем зашарахались в разные стороны, словно совершенно не понимали, что делают. С выпученными глазами зальсы снесли половину арены и все перегородки. Те мстительно спикировали на головы крипсов, сбили на лету бутылку мартвейна, пока она приземляться не планировала, видимо, решила попланировать в воздухе. Напиток окропил лица крипсов. Бутылка приземлилась на голову зальса, а перегородки наделись пленником на шее. Ошарашенные, контуженные крипсы и зальсы, вдохнув убийственные пары мартвейна, поддернули бронзовые воротники перегородки и бросились на поединщиков, всех и сразу. Шейлана вскрикнула. Чарулина утешила. «Спокойно, дорогая. Я же вне клетки. Если надо, уж поддержу твоего хлюпика Гвенда». Я думала, все. Конец Сальфу. Он скрылся в центре кучи малы, под мощными телами нескольких пленных. Тем временем Димар жонглировал зальсами, держал их за хвосты и подкидывал в воздух. Ламар угрожал им ударом тока. Пленники падали, дергались на полу, встречали ласковую улыбку Чарулины, подскакивали, как от высоковольтного разряда, и бросались от скандров куда подальше. Некоторые безграмотные варвары путают бои без правил с бегами бесправных. Вот для этого и нужно учиться в академии, чтобы различать такие языковые тонкости, невозмутимо прокомментировала Чарулина. Противники Димара скоропостижно закончились, лежали на полу контуженными и беспомощными, и только открывали и закрывали глаза. Наверное, надеялись очутиться в постели и убедиться, что встреча с воинственными скандрами – страшный сон, галлюцинация и ничего более. Димар ловко пробежал по телам противников и добрался до горы из зальсов и крипсов. Но в эту минуту из нее выстрелила тонкая, но жилистая нога Гвенда, едва не угодив Димару в глаз. «Когда ты подходишь к врагу с тыла, подкрадываться нужно тихонько, осторожно, чтобы свои ненароком не прибили», — раздался новый пассаж Чарулины. На ниве комментирования варварского спорта Скандрине просто равных не было. Димар прищурился и отшатнулся, но не обиделся, схватился за торчащую ногу и выдернул Гвенда из кучи малы. «Не надо!» — всерьез возмутился Сальф, сильно потрепанный, но не побежденный. «Я уже нашел их болевые точки!» «Ты уверен? И душой, и телом не адреналин опьянил моего будущего родственника?» Димар поднял Гвенда над головой. Сальф висел вверх ногами, но взгляды их ненадолго встретились. Одновременно начальник отпинывал Зальфов. Некоторые еще пошатывались, атаковали, бессмысленно и глупо напарываясь на удары. Пленные бешено молотили руками и падали навзничь в руки Ламара. Малой ловко хватал их за шею и самозабвенно тыкал любимым прибором. Зальцы залихватски плясали на месте, словно изучали хип-хоп для эпилептиков, и падали дружно, уже не вставая. «Уверен», — попытался кивнуть Гвент, но в его положении жест не получился. Только голова Сальфа чуть дернулась. «Как скажешь, мой безумный будущий родственник!» Димар выпустил Гвенда из схватки. Тот полетел на пол, перекатился и ловко встал на ноги, заработав хлопки и восторги пораженной публики. Четыре обиженных Зальса и три Крипса, что прежде навалились на Гвенда всей массой, снова попытались повторить опыт. Сальф проскользнул под их мощными телами, выбросил ногу, руку и палец, и пленники застыли дезориентированные, стояли и пялились куда-то вдаль. «Вот, посмотрите, личное изобретение. Специально для недружественных великанов-магов. Внушение с точечным и сильным воздействием на нервные сплетения, ведущие к мозгу», провозгласил Гвент на всю совещательную. Шейлана вскочила с места, аплодируя, попутно сметая бутылки мартвейна. Ламар с аспирантами их ловко ловили уже по другую сторону сетки и иссушали, как стаканы сока. Чарулина прошлась мимо противников Гвенда и каждого небрежно задела плечом. Великаны бревнами повалились на арену. Вот что случается с теми несчастными, которые нападают на честных магов. Этих я, кстати, из тюрьмы выпросила. Из одного дружественного соседнего мира. Правда, ребята освобождению не радовались. Хватались за решетки, просились обратно, даже на удвоение срока соглашались. «Не понимаю», — развела руками Скандрина, «как можно отказаться от такого веселья? Мы же их потом еще на опыты отправим. Будем испытывать новые лекарства, вакцины и, конечно же, установки Мастгури. Какой замечательный вклад в медицину, а также в педагогику и психологию внесут эти несчастные недалекие варвары. Гордиться должны, а они расстроились. Чтобы поступить в нашу академию, многие сдают экзамены по 3 раза, а я их без всяких экзаменов притащила, даже среза знаний не устраивала. Все-таки их расы не очень смышленые». «А если бы кто-то из пленников выиграл? Ну, может же хоть кто-то из них победить?» Все-таки 12 крепких великанов против 2 скандров и 1 сальса», — внезапно спросил черногривый Истл с необычно ярко-зелеными глазами. Чарулина посмотрела на него с удивлением. «Вот так смотрит сумоист на балетного продюсера, что предлагает ему станцевать партию лебедя, женскую причем, в диадеме и пачке». «Ну, а если бы?» «Вероятность-то не нулевая», — аргументировал упрямый препод математики. Чарулина хмыкнула, повела плечом. «Тогда им обещали снять судимость и даже отпустить на все 4 стороны, как выражаются жители Зелендии. Но, кажется, ребята в победу не верили, совершенно не хотели заключать сделку. Или перепутали зеленскую терминологию. Подумали, ты обещаешь им четвертование», — с места подсказал маме Ламар. Чарулина оценила, подмигнула малому и закончила так, что ни одна зелентка уже не пожалела бы поверженных варваров. «Пленники согласились, когда им пригрозили, что сдадут нам на опыты без всяких турниров. Тоже мне, неженки, в жизни бы не подумала. Безжалостные маньяки, если верить протоколам, убивали десятками и вовсе не соплеменников. Жили в нормальных цивилизованных мирах, разбойничали, грабили, жестоко насиловали». «А кто все-таки выиграл?» — уточнила Шейлана, переходя с неприятной темы на животрепещущую. Димар повел богатырскими плечами, заглянул в горлышко пустой бутылки, второй и третий, отложенных Ламаром, и провозгласил на всю совещательную. «Не знаю, кто победил, но развлеклись мы знатно. А теперь пора бы перекусить и выпить». Он перепрыгнул через сетку и приземлился неподалеку от меня, задорно подмигнул и уселся напротив. Принялся накладывать мне клубни манго, отрезал утку, плеснул чаю с травами. «Поешь, успокойся. Все уже закончилось», — почти без иронии проронил Мастгури. «Мы повеселились, силушку потешили. Теперь поедим и отправимся отдыхать. Скоро грядет настоящая работа. Темная материя, будь она неладна». Тень прошлась по лицу Димара. Меня охватило легкое волнение. Холодок пробежался вдоль позвоночника. Сердце забилось немного чаще. Начальник выглядел безудержным оптимистом, никогда не терял позитивного настроя. Даже окажись он в пасти дракона, просто посчитал бы кинжалы зубы, пощекотал десны, язык и небо, заставив немедленно себя выплюнуть. Димар улыбнулся почти по-человечески и сунул мне в руку огромную вилку. Нормальных здесь, кажется, не держали. Не знаю почему, но сразу полегчало. «Чего это я?» — подумалось внезапно. «Разве теперь стоит чего-то бояться, когда рядом со мной такой мужчина? Настоящий, сильный, умный, а главное, за ним, как за каменной стеной. Он не даст в обиду женщину-физика, тем более какой-то там темной материи. Орду дикарей обратит в бегство, догонит и заставит нестись в другую сторону и будет часами гонять по синусоиде, чтоб не лезли, чтоб не повадно». Тем временем аспиранты Ламара и кафедра дружно делали уборку по ту сторону клетки. Малого встретила радостная Слася. Ламар моментально усадил супругу, чтоб не стояла, не показывала лишнего. Пленники моментально исчезли с пола. Сетки сняли, арену вынесли из совещательной и даже подмели ошметки перегородок. Комната все больше напоминала аудиторию, а не арену для боев без правил. Шейлана ждала своего Гвенда, и тот показался из смежной комнаты, одетый вполне нормально для скандра, в свободную футболку и мешковатые брюки. Чарулина оценила будущего родственника и крикнула с места, как и положено скандрине: «Гвенд, так и быть, отдаю тебе дочку. Ты молодец, практически скандр по духу. «Главное, что Гвент дорос до мужчины», — хмыкнул из-за дальнего стола Вархар. «Каким он был хлюпиком до встречи со мной, вы не поверите. Очень удивитесь». «А вот и ни капельки», — усмехнулась Рамита. «Судьбоносная встреча с Альфа со Скандром либо делает из первого настоящего мужчину, либо заставляет уехать подальше от варваров и всего, что о них напоминает. Возможно, даже спрятаться в сумасшедший дом. И о таких случаях не расслышала». «Некоторое время я об этом тоже подумывал», — ответил Гвент, опускаясь рядом с Шейланой. «Но мы же не ищем простых решений. Я много общался с семейством Мастгури, а также с Вархаром и другими скандрами. Теперь мне никакой зальц не страшен. Даже четверо зальцев и три крипса в придачу. После долгого общения со знаменитыми варварами любой перестанет чего-то бояться. Ну, или действительно угодит к санитарам в желтый дом наслаждаться тишиной и покоем». Я думала, Чарулина присоединится к застолью. Даже начала немного нервничать. Но мама Мастгури исчезла из совещательной. Когда и как она это сделала, для меня так и осталось загадкой. Димар улыбнулся во все зубы, заметив, что ищу кого-то глазами, и произнес, будто прочел мои мысли. «Мама пошла к отцу пообщаться. Они целый месяц друг друга не видели. Надо же срочно наверстывать упущенное. После предыдущего наверстывания упущенного кабинет отца чинили неделю», — задорно подмигнула мне Шейлана. «А цепи помнишь? С тех времен и остались. Зачем мама с папой их использовали? И ведь не делятся опытом, не рассказывают». «Я тебе потом объясню, сестренка». Димар улыбнулся с таким видом, что преподам за столом стало все ясно. «Когда подрастешь, познаешь науку, страсти и пошлости одновременно. При помощи нашего нового родственника. Я в него верю после сегодняшнего. Мужчина, у которого столько энергии, чтобы внушать пленным крипсам и зальсам, у них и мозг-то размером с булавку. Где там найти материал для внушения? Явно очень долго мечтала о женщине». Начальник перевел взгляд на Гвенда. Тот поперхнулся апельсиновым соком и разом осушил стакан мартвейна, который недавно налила Шейлана. «Себе, разумеется, вовсе не Сальфу». «Опять пробуешь чужие напитки?» На всю совещательную расхохотался Димар. «Надеюсь, на свадьбе хоть что-то оставишь? Не всех поголовно избавишь от выпивки? Ты меньше смущайся и быстрее привыкай, а то еще желудок ненароком испортишь. Тебе же со скандрами пировать придется. У нас бургуз главное свадебное блюдо. И есть очень специфичные кулинарки», — поддакнул Соран, косясь на жену. «И есть их стряпню ты просто обязан, поскольку мужчина и родственник с Кандром. Это такая проверка на прочность. Почище твоего турнира будет». Гвент что-то пробурчал про шуточки Мастгури, от которых желудок портится быстрее, чем даже от знаменитой стряпни Рамиты. И словно в доказательство разом выпил сметанный соус, стакан мартвейна, ловко перехватив его у Сорона, и сок, что собиралась пригубить Рамита. Соседи воззрились на Сальфа с удивлением. Я тоже не сдержала потрясенного возгласа. Шейлана погладила жениха по плечу, окинула остальных хитроватым взглядом и невозмутимо ответила за Гвенда. «У Гвенда такая оригинальная манера. Точнее, его манеры очень оригинальны. Говорят, в Зейлендии аристократы пробовали блюда за столом, доказывая присутствующим, что ни одно из предложенных явств не отравлено. Но вот с напитками поступали иначе, чокались, чтобы вино переливалось между бокалами гостей и хозяина. Гвент завел у нас новую, собственную традицию – пробовать чужие напитки самолично. Только он частенько слишком увлекается». Скандрина продемонстрировала пустые стаканы. Владельцы напитков, конечно, уверены, что те не отравлены, но пить уже нечего.